прекрасна музыка любви. Весь год и небо, она ценит урок любви. Она же хлеба. Кто благо без нее искал, не видел счастья, прекрасна музыка любви, ни звуки неба, она ценней даров любви, дороже хлеба. Средь шума споров и прекрасна музыка любви, и звуки неба, она ценней даров любви, дороже хлеба. Когда божественный